Я могу понять, как Здравствуйте. Слушаю. Здравствуйте. Анна Сергеевна, это вы, я с вами говорю. Вы кто? Звонок вам поступил из МБА «Финансы». Специалист Макарова Елена Александровна ведется запись разговора. Анна Сергеевна, я с вами говорю. С нами. Хорошо. Мы с вами связались по поводу вашей задолженности перед компанией MoneyMan. Помните? Конечно. Хорошо. Ваш договор на сегодняшний день на месте еще в нашей работе с вами по агентскому договору. Просрочка у вас очень длительная, 348 дней. Сумма общей задолженности у вас составляет 98 700 рублей. И оплата вам необходима внести сегодня. Но для вас, Анна Сергеевна, доступны еще условия специальной программы. Если вы сегодня успеваете внести 45 000 рублей, то остаток вам будет списан за больше половины вашей суммы задолженности общей. Понимаете, да? Не интересует меня ваша акция, говорил уже. Вы какую-то часть нашли на пока для внесения? Не искала и не собиралась. По какой причине? По причине такого моего желания. Анна Сергеевна, вы каким образом намерены решать вопрос с долгом? В принудительном порядке. На каком основании вы сейчас уклоняетесь от внесения? Что уклоняется? Я говорю, я согласна в принудительном порядке. У вас нет никаких сейчас полномочий, какие-то условия, которые вам поступило. Нет предложения об оплате, вам обычно конкретно требования. Ну, пусть кредитор свои требования засунет себя куда-нибудь поглубже. Так, ну а в таком тоне, Анна Сергеевна, вы со своим окружением общаетесь, они, может быть, и будут слушать вас. У меня очень тихий, спокойный тон. Чем вам не нравится мой тон? Анна Сергеевна, вы еще не настроились на решение этой проблемы? Я, по-моему, не выучила, на что настроилась. Вы какие действия предпринимаете для того, чтобы долг погасить? Жду суда. Пока вы подойдете в суд. А при чем здесь суд? Ну, не хотите, не подавайте. Не хотите, не подавайте, ваше право. Анна Сергеевна. Да-да. Для того, чтобы закрыть вопрос, нужно какие-то действия предпринимать. А если вы думаете, что про вас забудут и устанут вам звонить, и ваши вот эти высказывания все слушать, то вы ошибаетесь. Какие высказывания? Задолженность вы оплатите. Звонить. Это вопрос не стоит совершенно. Ну не надрывайтесь, я не хочу. Хотите напрямую с кредитором этот вопрос закрывать? Бомбит? Будете коллекторская компания оплачивать, которая бомбит? Будет просто договор ваш подписывать по 382 статье. Ой, так ты, попей холодный. Проживаете по прежнему адресу? Не волнуйся. Не волнует. Телефон ваш личный. Анна Сергеевна. Мой личный. Официальный отказ от оплаты вам фиксируется на сегодняшний день. Рекомендация скорейшей продажи вашего договора. Успокойтесь. Попей водички. По 382 статье. Ожидайте. До свидания. Здравствуйте. Слушаю. Анна Сергеевна, это вы, я с вами говорю. Вы кто? Звонок вам поступил из МБА «Финансы», специалист административного взыскания Макарова Елена Александровна. Разговор записывается. Анна Сергеевна, это вы? Это мы. Мы с вами связались по поводу вашей задолженности перед компанией MoneyMan. Помните? Помню. Хорошо. Ваш договор на сегодняшний день находится в нашей работе. Мы с вами по агентскому договору работаем. Вы вышли на очень длительную просрочку, 341 день. Сумма вашей задолженности общая составляет 98 700 рублей. И оплату вам необходимо внести сегодня. Но для вас еще пока доступны условия специальной программы по снижению финансовой нагрузки, по которой вам для полного погашения необходимо платить только 45 000 рублей. Остаток вам будет списан, договор будет закрыт. Вы нашли средства для погашения? А кто вам сказал, что я их искала? Каким образом вы намерены решать вопрос с долгом? В принудительном порядке. Анна Сергеевна, у вас сейчас нет таких полномочий, чтобы какие-то условия кредитора... А зачем вы тогда такие вопросы задаете? Вам сейчас поступило не предложение об оплате. Вы сейчас мне задали вам вопрос. Вам озвучено конкретное требование кредитора. Я сказала, в принудительном порядке. Сейчас, если от вас оплаты не начнут поступать, не начнут. То эта программа будет для вас аннулирована. Ваша программа по 382 статье. Уже говорила раз 10. Вы работаете. В каких числах вы получаете заработную плату? Кто вам сказал, что я работаю? На что живете тогда, если не работаете? Любовник содержит. А почему он не может вам помочь долги оплатить? Гордая я. Значит, в данной ситуации обратитесь к нему за помощью. Я сама разберусь в такой ситуации, мне к нему обращаться. Долг, вы мне тут не рассказывайте, а мне насрать вообще на вашего кредита. Понятно? Понятно, в таком тоне, в таком тоне разговаривать со своим окружением, Анна Сергеевна. Слушай, как взрослый человек 87-го года, во-первых, научитесь по телефону разговаривать корректно, во-вторых, зарабатывать средства, чтобы не жить, значит, микрофинансовой компании, должница бомбанула, так как... На работу устроитесь, чтобы долги оплатить. Ты ее, ты посмотри. Ожидайте продажу договора по сессии. До свидания. Давай, слушай. Здравствуйте. Слушай. Центр взыскания задолженности, меня зовут Чемилина Екатерина Михайловна, ведется запись разговора. Сергеевна, вы? Мы. По поводу ваших обязательств по компании кредит 24, у вас вопрос так и не решен. Сумма долга у вас 24 364 рубля 69 копеек. Скажите, а почему вопрос до сих пор не решен у вас? Потому что не решен. Вам причина? Потому что это что, Анна Сергеевна? Прям причина нужна, да? Да, очень, конечно. А что изменится? Если я назову причину? Ну, это уже, соответственно, мы решим, что делать с вашим договором. А я сразу... Вы думаете, мы просто задали вопрос, от нечего делать? Если вы задали вопрос... Вы никакого разумительного ответа не дали. Так я не могу сказать. Вы меня перебиваете и слово не даете сказать. Говорите. Вы спрашиваете, мне это важно, я вам отвечаю, по каким причинам это важно. Мне нужно, да или нет, остальное меня не волнует. Да что я вам рассказываю. Я жду, пока вы примете меры о принудительном взыскании. Какие-то вопросы? А добровольно почему вы не платите? А мне удобнее не добровольно. То есть вы брали с той целью, чтобы потом на вас подали в суд? А, вы слышали, чтобы я так сказала, да? Ну, вы говорите, вам так неудобно. Мне удобнее сейчас, в данный момент, принудительное взыскание. Скажите, хорошо, я поняла. А скажите, пожалуйста, а почему вы так уверены, что мы подадим в суд? Ну, не подавайте, значит, принудительного взыскания не будет. Без суда принудительное взыскание быть не может. А почему вы считаете, что есть только один вариант подать на вас? А потому что закон. Вы не думали, что мы можем... Ну, замечательно, закон, дальше что? Принудительное взыскание осуществляется только судебными приставами. Скажите, Анна Сергеевна, вы думаете... Ну, остальное это добровольно. Вы думаете, вы я ничего не думаю, я все сказала. Вы очень ошибаетесь, Анна Сергеевна. А, вы придете и будете меня в заложниках держать, пока я не отдам, да? Нужно. Это принудительное для вас. Анна Сергеевна, ну вы хотя бы помечтайте. Анна Сергеевна, я уже 33 года. Вы хотя не повторяйте мою фамилию, я не знаю. Что-то поинтереснее, ладно, в следующий раз. Что всего вам доброго. А, лоханулась. Алло, здравствуйте. Слушай. Анна Сергеевна. Кто это? Центр взыскания задолженности. Ольга Александровна Плоткина. Разговор с вами записывается. А почему вы не представляете сразу? В смысле, как я не представляю? Я сейчас что сделала, Анна Сергеевна? После того, как я вопрос задала, кто это? Нет, я сначала спросила, Анна Сергеевна, а вы должны сделать представление. Нет, Анна Сергеевна, что у вас с оплатой по договору кредит Техрус? Чему вы не представляете? Анна Сергеевна, я представилась. Вы будете оплачивать долг 24 364 рубля, 69 копеек. Что орем, спрашиваю? А что так хамим, Анна Сергеевна? И где я хамлю? Я вопрос задала. Почему вы хамите мне сейчас? Я озвучила, откуда звонок. Анна Сергеевна. Где я вам нахамила? У вас время для досудебного урегулирования. До 30 апреля. Документы переданы в суд. Заявление отправлено. Вы меня слышите, Анна Сергеевна? Да ради бога, отправляй, что хочешь и куда хочешь. Значит, будем взыскивать принудительно. С арестом ваших счетов. Принудительно. Да, Анна Сергеевна. Именно так я и жду. Только вы почему-то не обращаетесь в суд. Уже направили, Анна Сергеевна. Если бы вы готовы были слушать. Чудо свершилось. Да вы что? Прям ждали, как манны с небесной. Анна Сергеевна, сарказм ваш тут неуместен. Федерации, два, садись. Вы не знаете их. Раз допускаете такие нарушения. Будете отвечать по всей выводы, строгости закона. Женщина. Выводы сделает суд, Анна Сергеевна. Что я всего не знаю, хорошего. Законов.